«Я вообще-то люблю математику», – несколько обиженно сказала Линда. «Но связывать с ней жизнь, сидеть за столом в офисе, подготавливать документы по финансовой отчетности, распределять финансовые активы – чушь все это. Нет, я не против бабкиной светлой идеи возглавить Истцленицл, но против фатальной тупости и желания упечь меня в ненужный универ на 3 года я категорически против. Может, она хочет, чтобы ты была образованной, потрясный бизнесвумен, или смерти мне желает, неважно. Старая калоша поставила условие, мол, отпишу компанию, когда ты закончишь университет, и я увижу, что...» Линда поморщилась. «Неважно, ничего, какая разница, у нее уже начался маразм». Миранда равнодушно посмотрела перед собой. В книжном архиве в воздухе витала пыль. В столбах июльского света она танцевала и велась кругами, и, зачарованная этим зрелищем, Миранда сказала очень тихо: «Получается, у тебя тоже нет выхода, а у кого он есть?» Горько хмыкнула Линда. «Не думаю, что в жизни устроено все так просто, что каждый получает, что хочет. Нет, вовсе не так, а как?» Она пожала плечами. «Не знаю, и черта с два, уверена, никто не знает». Но Ван Нигут советовал выпускникам мазать лицо солнцезащитным кремом. 11. Курт Ван Нигут, писатель-сатирик, в 1995 году произнес речь перед выпускниками Массачусетского университета, которая остается актуальной до сих пор. «Уважаемые выпускники, мажьтесь солнцезащитными кремами. Если бы я мог дать вам только один совет на будущее, он был бы как раз про солнцезащитные кремы. Вся речь есть в свободном доступе в сети». Миранда громко рассмеялась, махнув ложкой. «Что ж, это правда дельный совет». Некоторое время они молчали. В архиве было тихо и спокойно, так, что мир снаружи казался почти ненастоящим. Миранда смотрела в окно на клочок голубого лазоревого неба, и вдруг сказала: «Я иногда думаю просто от всего этого сбежать». Иногда она запнулась. Линда молча перевела на нее взгляд. Начало так пылко, что даже удивительно. Спокойная и немного саркастичная Миранда Палм, которая никогда не говорит то, что думает на самом деле, вдруг выдает от чистого сердца такую тираду. И Линда не мешала, зная, что некоторые мысли любят тишину. «Мне иногда кажется, никто даже не заметит этого». Миранда криво улыбнулась. «Какое кому до меня дело? Я хотела бы, чтобы не было никакого. Тогда я бы сама поняла, чего хочу. Принстон, ну...» Она помедлила. «Да, там неплохо. Вроде бы, мне он нравится. Но вот это чувство, что я лошадь в стойле, которая все время ест морковку и довольна ей, потому что ничего другого хозяин не приносит, оно не пропадает. Только не надо говорить, что ты сбежала бы, чтобы заново открыть для себя мир», — фыркнула Линда. «Это так дебильно. На кой черт мне сдался мир, если я должна открыть заново хотя бы себя?» 3. Ник знал. Если в школу посреди каникулярного месяца приехала заместитель директора, мисс Ричард, значит, ничего хорошего от этого не жди. Он видел еще утром ее голубую Мазду, припаркованной у ворот. После полудня она уже сидела в кабинете, открыв дверь настежь, словно только его и ждала. Ник был вместе с Трентом и Джейм. Они шли за садовым инвентарем вслед за Муни, и уловил на себе ее взгляд. Он сразу понял, что ему не отмотаться. С того случая в конце мая прошло чуть больше месяца. Она наверняка ничего не забыла. Ник тоже не забыл. Но если у нее воспоминания вызывали желание или трепет, у него даже не страх, а панику. Он не мог и не хотел признаться ей, что видит мир в одном спектре, и что каждое ее прикосновение, каждый взгляд, каждое небрежно брошенное слово для него – пытка. Признаться в этом значило признать себя больным. А после поездки на 4 июля Ник понял, что даже друзья, которым он сказал о своей тайне как бы вскользь в машине, когда они отъехали от Палм-Бич, даже они его не приняли. Что говорить о малознакомой женщине, не отягощенной нравственными принципами, о женщине, которая в конце мая в закрытом кабинете английской литературы с удовольствием трахнула собственного ученика. Что она сделает, когда узнает, что он болен? Сдаст в школьный комитет, лишит стипендии, он будет помещен на лечение в клинику, который так долго избегал. Нет, это невыносимо. Лучше молчать и терпеть. Берг, чего застыл? Он поднял взгляд на хаусмастера Муни и спохватился. Бери садовые ножницы и пройдись по кустам вокруг школы. Принцип простой, даже ты справишься. Парни усмехнулись. Муни был как всегда грубым, но каким-то беззлобным, и Ник совсем не обиделся на его слова. Кто угодно мог навредить ему, только не Муни. Он относился к своим мальчишкам как к сыновьям, мог отругать и наказать,